И вот эта минутная заминка у них, безохотное выполнение приказа, дало Сашке прийти время в себя, и страх, сдавивший его поначалу, как-то сошел с него. Двигались немцы осторожно, с опаской, и это дало Сашке мысль. Побаиваются они тоже. Разве знать им, сколько русских в роще и что ждет их здесь? И это вдруг успокоило Сашку. Голова заработала, мысли не пересекали друг друга, а стали строиться в ряд. Что делать сначала, что потом? Наперво поглядел он назад и выбрал место по укрытисти. Да не одно, а два. Потом, привстав на колено, чтоб видеть лучше, резанул длинной очередью по немцам и сразу побежал к намеченному кусту. Тут он опять с колена дал вирок трассирующих, перекатился в сторону, а уж оттуда, что есть мочи, бросился в рощу. Здесь только услышал он ответную пальбу, крики, свист, улюлюканье и треск разрывных пуль вокруг. Оглянувшись, увидел. Немцы бежали вовсю, раскрыв рты, прижав автоматы к животу. Сашка влетел в рощу, крича: «Немцы! Немцы!», чтоб упредить своих. И тут же столкнулся с ротным, схватившим его за грудь и прокричавшим прямо в лицо: «Много их, много, много!» — выдохнул Сашка. «Беги, передай, всем за овраг, там залечь и ни шагу, а вы беги!» — повторил ротный, и Сашка побежал. «И верно», — подумал Сашка, — «принимать бой здесь, когда немцы вошли уж в рощу, нельзя. А перед оврагом ручей и место открытое. Там немцы, если попрут, на виду будут. Там и прищучить можно, ну и вторая рота поможет». В середке пятачка столпилась их битая-перебитая рота около раненого в ногу политрука. Тот размахивал карабином и кричал: «Ни шагу, назад, ни шагу!» «Приказ ротного — отойти за овраг!» — крикнул Сашка. «Оттуда ни шагу!» Этого будто и ждали. Побежали резво, откуда силенки взялись. А политрук, побелевший, скривившийся от боли, растерянно глядел, как неслась схваченная паника рота. Один из бойцов, коренастый татарин, нагнулся над политруком, схватил подмышки и потянул к ручью. Сашка подмагнул ему, а потом, спешно подзарядив диск, бросился туда, где остался ротный. Опять столкнулись они, чуть не сбив друг друга с ног. «Попридержи их!» — прохрипел ротный и, пустив короткую, видать, из последних патронов очередь, миновал Сашку. Схоронившись за ель, Сашка водил стволом автомата, пуская длинные очереди, но его выстрелы тонули в резких и звонких хлопках разрывных, которыми была наполнена роща. Да и обычные пули взнывали совсем рядом, сбивая ветви ели, взрыхляя землю вокруг. Стало Сашке страшновато, как бы ни ранило, тогда хана, тогда к немцам попадешь запросто. И, не расстреляв всех патронов, Сашка метнулся назад. За оврагом командовал сержант, останавливая не в меру разбежавшихся. Теперь так к политруку подбежали человек 5. И, пожалуйста, готовы нести в тыл его хоть на руках. Но он, ругаясь, гнал их от себя, посылая в оборону. А потом и подоспевший ротный разметал всех по местам. Немцы к тому времени неожиданно замолкли. Ни стрельбы, ни криков, ни свиста. И рота, занявшая оборону, кто за деревом, кто за кустиком, кто в окопчике для стрельбы лежа, были тут неизвестно кем копаны, тоже притихло в напряженном ожидании, что вот-вот начнут выползать фашисты и пойдет уже настоящий бой. Лица были хоть и бледные, но живые, хоть и со сдвинутыми бровями и сжатыми ртами, но не испуганные, не такие, как при налетах и бомбежках, когда нету другого спасения, как вжаться в матушку-землю. Тут враг был рядом, и, главное, их оружию доступный, и пули, и гранате, и штыку. А стало быть, от них самих зависит, как этот бой провести. Но немцы не выходили, и тишина, такая неожиданная после грохота сегодняшнего утра, тяготно давила на них ожиданием неизвестного и страшного, что вот-вот должно сейчас произойти. И потому, когда взорвалась она не громом выстрелов, не криками немцев, а хриплым и жалким: «Братцы, помогите, братцы!» Они растерялись, и даже ротный выкрикнул не сразу: «Сержант, все люди на месте!» Вроде все, не в раз, а сперва приподнявшись и глазами пересчитав людей, ответил сержант не особо уверенно. Точнее, сержант еще раз огляделся, помедлил малость с ответом, но подтвердил: «Все, товарищ командир!» «Провокация!» — процедил ротный. «Передать по цепи, без команды не стрелять!» Сашка тоже вертел головой, стараясь разглядеть, все ли на месте, потому как голос этот ему знакомым показался. Но ребята затаились, замаскировались, кто как мог, не разглядишь. Да и кто мог там остаться, такой огонь проспать, такой шум? «Братцы!» Донеслось опять оттуда, еще более хриплое, придушенное. И снова тягомотная тишина нависла над ними. И вдруг другой голос, молодой, какой-то торжествующий и даже приятный на слух, прокричал им: «Товарищи, товарищи, бросайте оружие, закурим сигареты, товарищи!» «Ух, лярвы!» — проскрежетал Сашка. «Знают, сволочи, что мы без курева!» А приятный голос продолжал уговаривать настойчиво: «Товарищи! В районах, освобожденных немецкими войсками, начинается посевная. Вас ждет свобода и работа. Бросайте оружие, закурим сигареты!» Они продолжали слушать, ничего не понимая, стараясь разгадать, какую игру ведут с ними немцы, пока ротный не поднялся с перекошенным лицом и не закричал каким-то не своим голосом: «Это разведка! Ребята, их мало! Это разведка! Их мало! Вперед!» И бросился через ручей без огляда, бегут ли за ним люди. Но люди побежали, растянув рты в «Ура!» и недружно стреляя редкими выстрелами из винтовок и короткими очередями из ППШ, а за ними и Сашка, который, вскоре обогнав ротного, заглянул тому в лицо. Увидел, как растеряно оно, потому как взводит он на ходу затвор автомата, а тот не стреляет. Смекнул Сашка, что ротный расстрелял свой диск, а сообразить это не может и недоумевает. Отцепил он с ремня свой диск и сунул в руку ротному. Тот кивнул благодарно, и побежали они дальше, а за ними, шумно дыша, матюгаясь, топала их рота, а за нею и подоспевшая вторая. Хоть и впервые Сашка столкнулся так близко с немцами, страха он почему-то не ощущал, а только злость и какой-то охотничий вспыл. Настичь немцев непременно и перестрелять их, когда они на поле высыплются и будут видны, как на ладони. А он с того взгорка, у которого сегодня фрица искал, будет резать по ним трассирующими. Вот будет им закурка, а то закурим сигареты. Вот гады! В таком раже обогнул Сашка ротного, который задерживался, подтягивая людей, и проскочил уже больше половины их леска, не встречая ни немцев, ни их стрельбы ответной. Странно что-то, но тут недолго и до края, а там уже будут на виду немцы, деться им некуда. Обратный путь через поле, другого нету. И сжал Сашка из последних сил, пока не рассекся над ним воздух нарастающим, выворачивающим душу воем. И уже по нему понял Сашка: ни одна, ни две летят мины, а целая стая. И впрямь граханули разрывы по всей роще, особенно густо перед краем. Стали стеной перед Сашкой огненными кустами. Пришлось брякнуться на землю, и, падая, понимал он: отрезают немцы их от своей разведки, которая спокойненько уходит сейчас во свояси. И так обидно стало, уйдут заразы безнаказанно, что Сашка поднялся и рванул через огонь. Когда бежал сквозь разрывы, страшно не было, а когда добежал до пушки и залег, пробрала дрожь. Отсюда и взгорок виден, и часть поля, но немцев не было. Куда же они, сволота, делись, как сквозь землю провалились? И Сашка уже просто так, чтобы выплеснуть злобу и обиду, пустил длинную очередь наобум, пока не заглох ППШ. Тут только опомнился: запасного-то диска нет, ротному отдал. А минометный огонь подползал сзади к опушке, и пришлось Сашке вперед податься, чтобы от него уйти. Опять он от роты оторвался, но что делать, немцев-то они упустили, как ни верти. Обидно очень. Только раз за эти месяцы выпал им случай поквитаться с фрицем, а нет, не вышло. Матюгнулся Сашка, но что-то ему говорило, не все еще кончилось. Может, податься ему к тому взгорку, может, застанет еще немцев на поле. Но что он один да с пустым диском? Но когда услышал Сашка, как кричит сзади ротный, поднимая людей, видно, стараясь прорваться с ними через огонь, решил и он продвинуться подальше и приподнялся. Но тут же просвистевшая над ним автоматная очередь бросила его наземь. «Откуда? Значит, тут еще немцы!» Сашка быстро отполз чуток в сторону и осторожно поднял голову, чтобы оглядеться. И чуть было не вырвался у него вскрик. «Стой, мать твою, Хальт!» Впереди метнулось что-то серое и скрылось. Непослушными пальцами расстегнул Сашка чехол лимонки, а когда вынул ее и прихватил пальцем кольцо, зашептал: «Теперь не уйдешь, гад, не уйдешь!» Что есть силы, царапая лицо, руки, поправляя непрестанно налезающую на глаза каску, пополз он по направлению к немцу, но не прямо, а стороной, сообразив, что надо заползти тому в тыл, отрезать его от поля. Немца было не видать. Залег, наверное, а всего скорее ползет он к взгорку. Теперь кто кого упередит. Кадровый боец Сашка полз умело, не приподнимая зада. Полз споро и потому решил: если немец лежит на месте, то должен он его уже обойти. А если тот тоже ползет, то сравняться, по крайней мере. Приподняться Сашка боялся. Немец, наверное, нет-нет, да оглядывается. Если заметит, то резанет из автомата. И потому приходилось двигаться вслепую. Какой обзор у ползущего! То, что патронов у него нет, Сашка помнил. И на что идет, понимал. Но выхода-то другого не было, иначе упустишь немца. А скольких ребят из разведки положили, пока за языком лазили, Сашка знал. Сполз он уже в низинку, и теперь, как немец на взгорок поползет, будет ему виден непременно. Как прихватить его только? Этого Сашка пока не знал. Но немец выскочил вдруг в нескольких шагах от Сашки и, не оборачиваясь, рванул к пригорку. Не помешкав и секунды, бросился Сашка вдогон и хотел было метнуть гранату вслед. Достал бы, но раздумал, боясь прибить немца насмерть, а он, гад, живьем нужен. Судя по тому, что отстал фриц от своих, был он, видать, не очень-то расторопный. Эти мысли пробегали в Сашке на голове, пока он за немцем гнался. Но главное было не дать уйти тому на поле. Там его не взять, там оба на виду будут. Там их обоих и угробят немцы запросто. А до взгорка считанные метры. Пока не здесь, в низинке, надо и действовать. На Сашкино счастье не обернулся фриц ни разу. Знал, что за ним стена огня, что прикрывают его свои. А насчет Сашки думал, небось, что прибил его своей очередью.